Предисловие. В великой эпохе нужны великие люди, но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них, но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который сам не подозревает, каково его значение в истории новой, великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, никому не пристает, и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно: «Швейк». И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде, тот самый бравый солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан Чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике. Я искренне люблю бравого солдата Швейка, и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризнанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат, для того, чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии. И этого вполне достаточно. Автор. Часть первая. В тылу. Глава первая. Вторжение бравого солдата Швейка в мировую войну. «Убили! Значит, Фердинанда-то нашего!» — сказала Швейку его служанка. Швейк несколько лет тому назад, после того, как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные. Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени аподельдоком. «Какого Фердинанда? Пани Мюллерова?» — спросил Швейк, не переставая массировать колени. «Я знаю двух Фердинандов. Один служит у драгиста, владелец аптекарского магазина Пруши. Как-то раз, по ошибке, он выпил у него бутылку жидкости для рощения волос. А еще есть Фердинанд Кокошка, тот, кто собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко». «Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда, того, что жил в Канапиште, того толстого, набожного». «Иисус Мария!» — вскричал Швейк. «Вот тяна! А где это? С господином эрцгерцогом приключилось?» «В Сараеве. Его укокошили, сударь, из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле». «Скажите на милость, пани Мюллерова, в автомобиле, конечно. Такой барин может себе это позволить. А, наверное, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да еще в Сараеве. Сараево — это в Боснии, пани Мюллерова. А подстроили это, видать, турки. Ничего, нам было, не надо было отнимать у них и Боснию, и Герцеговину. Вот такие дела, пани Мюллерова. Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. И долго мучился. Тут же помер, сударь. Известно, с револьвером шутки плохи. Недавно у нас в Нуслях один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью, да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа. Из иного револьвера, пани Мюллерова, хоть лопни, не выстрелишь. Таких систем пропасть, но для эрцгерцога, наверное, купили что-нибудь этакое. Особенное. Я готов биться об заклад, что человек, который стрелял по такому случаю, разоделся в пух и прах. Известно, стрелять в эрцгерцога — штука нелегкая. Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. Какому барину в лохмотьях не подойдешь? Непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди, сцапает полицейский. Там... «Говорят, народу много было, сударь!» «Разумеется, разумеется, пани Мюллерова!» — подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. «Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя-императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум — хорошо, два лучше. Один присоветует одно, другой — другое, и путь открыт к успехам, как поется в нашем гимне». «Главное — разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люкени, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого людям. С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает. Вот увидите, пани Мюллерова, они доберутся и до русского царя с царицей. А может быть, не дай бог, и до нашего государя-императора, раз уж начали с его дяди. Ой, у него, у старика-то, много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал: «Придет время, эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво. И трактирщику пришлось позвать полицию, и он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому две. Потом его увезли в корзине отчухаться. Да, пани Мюллерова, странные дела нынче творятся. Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, там один пехотинец застрелил капитана. Зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он все свое должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы. А он взял ружье и бац ему прямо в сердце. Пуля пробила капитана насквозь, да еще наделала в канцелярии бед, расколола бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги. «А что стало с тем солдатом?» — спросила минуту спустя пани Мюллерова, когда Швейк уже одевался. «Повесился на помочах», — ответил Швейк, чистя свой котелок. «Да, помочи-то были не его. Он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать. Не ждать же, пока тебя расстреляют. Оно понятно, пани Мюллерова. В таком положении хоть у кого голова пойдет кругом. Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему 6 месяцев. Но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерова. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел, небось, этого господина и подумал: «Порядочный должно быть человек, раз меня приветствует. А тот возьми, да и хлопни его. Одну всадил. Или несколько». «Газеты пишут, что эрцгерцог был как решето, сударь. Тот выпустил в него все патроны. А это делается чрезвычайно быстро. Пани Мюллерова, страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг. На вид игрушка, а из него можно в два счета перестрелять 20 эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллерова, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? Во, какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет. Ну, я пошел в трактир у чаши. Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши, и пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ, пани Мюллерова, оставьте у привратницы. В трактире у чаши сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Брэд Шнайдер. Трактирщик-палевец мыл посуду, и Брэд Шнайдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор. Палевец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но он был весьма начитан и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо. «Хорошее лето стоит», — завязывал Брэд Шнайдер серьезный разговор. «А всему этому цена — дерьмо!» — ответил палевец, убирая посуду в шкаф. «Ну и наделали нам в Сараеве делов?» — со слабой надеждой промолвил Брэд Шнайдер. «В каком Сараеве?» — спросил палевец. «В Нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день, неизвестное дело, дусли». «В Боснийском Сараеве, уважаемый пан трактирщик. Там застрелили эрцгерцога Фердинанда». «Что вы на это скажете?» «Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами!» Вежливо ответил пан палевец, закуривая трубку. «Нынче вмешиваться в такие дела, того и гляди, сломаешь себе шею. Я трактирщик! Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какой-то Сараева, политика или там покойный эрцгерцог, нас это не касается, не про нас это писано. Это панкратцем пахнет!» Брэд Шнайдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир. «А когда-то... когда-то здесь висел портрет государя-императора!» Помолчав, опять заговорил он. «Как раз на том месте, где теперь зеркало». «Вы справедливо изволили заметить», — ответил пан палевец. «Висел когда-то. Да только гадили на него мухи. Так я убрал его на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?» «В этом Сараеве скверно видно было, как вы полагаете, уважаемый?» «Да, в это время в Боснии и Герцеговине... страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лед к голове прикладывали». «А в каком вы полку служили, уважаемый?» «Я таких пустяков не помню. Никогда не интересовался подобной мерзостью», — ответил пан палевец. «На этот счет я не любопытен. Излишнее любопытство вредит». Тайный агент Брэд Шнайдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом. «В Вене сегодня тоже траур!» Глаза Брэд Шнайдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил. В канапиште вывешено 10 черных флагов». «Нет, их должно быть 12», — сказал Швейк, отпив из кружки. «Почему вы думаете, что 12?» — спросил Брэд Шнайдер. «Для ровного счета дюжина. Так считать легче. Да на дюжину и дешевле выходит», — ответил Швейк. Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув. «Эх, так значит, приказал долго жить, царство ему небесное, не дождался даже, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов, мертвый. А ведь метил фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось, ага. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве, небось, тоже был какой-нибудь смотр. Помню, как-то на смотру у меня на мундире не хватило 20 пуговиц. И за это меня посадили на 14 дней в одиночку. И 2 дня я, как Лазарь, лежал связанный козлом. Ой, на военной службе должна быть дисциплина. Без нее никто бы и пальцем для дела не пошевельнул. Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: «Дисциплина, болваны, необходима! Не будь дисциплиной, вы бы как обезьяны по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает». Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает. «Все это сербы наделали. В Сараеве-то», — старался направить разговор Брэд Шнайдер. «Ошибаетесь», — ответил Швейк. «Это все турки натворили из-за Боснии и Герцеговины». И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах. «Турки проиграли в 1912 году войну с Сербией, Болгарией и Грецией. Они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел, застрелили Фердинанда». «Ты турок любишь?» — обратился Швейк к трактирщику-палевцу. «Этих нехристей ведь нет!» «Посетитель как посетитель!» — сказал палевец. «Хоть бы и турок! Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет! Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай, что в голову взбредет. Вот мое правило! Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех, мне все равно!» «А, хорошо, уважаемый», — промолвил Брэд Шнайдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется. «Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии», — вместо трактирщика ответил Швейк. «Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Но он должен был быть потолще». «Что вы хотите этим сказать?» – оживился Брэд Шнайдер. «Что хочу сказать?» – с охотой ответил Швейк. «А вот что. Если бы он был толще, то его уж давно бы хватило кондрашка. Еще когда он в канапиште гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только. Дядя государя-императора! А его пристрелили. Это же позор! Об этом трубят все газеты. Несколько лет назад у нас в Будиёвицах на базаре случилась небольшая ссора. Проткнули там одного торговца скотом, некоего Бржетислава Людвига. А у него был сын, Богуслав. Так тот, бывало, куда не придет продавать поросят, никто у него ничего не покупает. Ничего! Каждый, бывало, говорил себе: «Это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже, небось, порядочный жулик». В конце концов довели парня до того, что он прыгнул в Крумлове с моста во Влтаву. Потом пришлось его оттуда вытаскивать, и пришлось воскрешать, пришлось воду из него выкачивать. И все же ему пришлось скончаться на руках у доктора после того, как тот ему впрыснул чего-то. «Странное, однако, сравнение», — многозначительно произнес Брэд Шнайдер. Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце с котом. А какое тут сравнение? Возразил Швейк. Боже, сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать. Вон, пан Палевис меня знает. Верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал. Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что и теперь делать? Дети осиротели, имение в Конопиште без хозяина. Выходить за второго эрцгерцога? А что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет. Вот, например, в Зливе, близ Глубокой, несколько лет тому назад жил один лесник с эдакой безобразной фамилией Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. А через год она вышла замуж опять за лесника. Пепика Шаловица из Мыловар, ну и того тоже как-то раз прихлопнули. Вышла она в третий раз опять за лесника и говорит: «Бог Троицу любит. Если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать». Понятно, и этого застрелили, а у нее уже от этих лесников, ой, круглым счетом было... Так, шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя в Глубокую и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Яриша, сторожа Зражицкой запруды. И чтоб вы думали, его тоже утопили во время рыбной ловли. И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за Коновала из Воднян, а тот как-то ночью стукнул ее топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в писики вешали, он укусил священника за нос и заявил, что вообще ни о чем не сожалеет, да сказал еще что-то очень скверное про государя-императора. «А вы не знаете, что он про него сказал?» Голосом полным надежды спросил Брэд Шнейдер. «Этого я вам сказать не могу. Этого еще никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил. И его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя-императора, какие из пьяна делаются». «А какие оскорбления государю-императору делаются с пьяна?» — спросил Брэд Шнейдер. «Прошу вас, господа, перемените темы!» — вмешался трактирщик Палевец. «Я, знаете, этого не люблю! Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности! Прошу вас, господа, перемените темы!» «Какие оскорбления наносятся государю-императору с пьяна?» — переспросил Швейк. «Всякие». «Напейтесь! Велите сыграть вам австрийский гимн, и сами увидите, сколько наговорите. Столько насочините о государе-императоре, что если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание, сына Рудольфа он потерял в отцвете лет, полного сил. Жену Елизавету у него проткнули напильником, потом не стало его брата Яна Орта, а брата мексиканского императора в какой-то крепости поставили к стенке. А теперь, на старости лет, у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю-императору до последней капли крови!» Швейк основательно хлебнул пиво и продолжал.